Глава 16. Маленькие руки надежды. Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Сергей Есенин. Меня узнала крыса. Никто меня не узнал, только крыса. Побежав, задрала морду и стала глядеть в глаза. Потом она встала на задние лапы и положила передние мне на край высокого ботинка. «Что? Что скажешь?» — спросил я ее. Крыса пискнула в ответ и вздохнула. Черт, она действительно вздохнула! Меня это поразило! Хотя после всех сказок о дельта-мутациях я ничему не удивляюсь. «Что? Как ты думаешь, меня ждут?» — спросил я у серого товарища. Крыса опять запищала в ответ и, снова встав на четыре лапы, потрусила прочь. Но нет, она все время оглядывалась, будто звала меня за собой. И я пошел решительным шагом, закинув вещмешок за спину и вбивая каблуки в бетон, будто заколачивал в него гвозди. В жилой зоне среди ячеек, где сидели швеи, я отыскал место, где жила Катя. Но там на меня из-за двери знакомого пенала посмотрела какая-то совсем незнакомая женщина. Она смотрела на меня со страхом, будто на выход со того света. Да я, собственно, им и был, пришел с другого света. Просто пришел со света, там, где свет естественен. Крыса вела меня дальше и дальше, пока я не вошел в тупичок. Зашуршала пластиковая занавеска, и я увидел знакомую спину. Но тут, признаться, я замер. Я смотрел не на Катю, что стояла, не видя еще меня, а на другое лицо, выглядывавшее у нее из-за спины. Два темных глаза смотрели на меня внимательно и спокойно, не меняя своего выражения. Катя держала на руках годовалого ребенка, который всматривался в неизвестного ему человека. Наконец она повернулась, и мы еще несколько мгновений стояли молча. Я шагнул вперед, и мы обнялись. Это были странные объятия втроем. Мы прижимались друг к другу, одновременно боясь сделать больно ребенку. Я сразу все понял, в общем-то, не прибегая ни к какой медицинской арифметике. Я все знал из снов, из их летучего вещества. И оттого Кате не нужно было мне ничего объяснять. Я даже сразу понял, что это девочка, хотя за 20 лет пребывания под землей видел очень мало грудных детей. Катя спокойно смотрела на меня. «Девочка — это хорошо», — произнес я где-то вычитанную фразу. «Девочка — это к миру». Девочка была удивительным образом похожа на меня, гнома. Просто чудо. Она не была похожа ни на кого другого, ни на тех людей, которых я видел в разных местах, ни на монстров и уродцев, которых на моем пути тоже было немало. Но определенно это было не человеческое существо, а существо какого-то ангельского чина. То, что дочь звали Надеждой, было вполне предсказуемо. Я сразу ощутил, что ее и не могли назвать по-другому. Собственно, это был хороший мотив для того, чтобы жить и умирать. Мы сидели рядом со спящим ребенком и говорили очень тихо. Так с еле слышным шорохом пробираются по своим ходам подземные звери. Так журчит подземная вода в тоннелях. Вот так и перетекали между нами слова. Нам еще много было нужно узнать друг о друге. Да только это можно будет сделать потом, через дни, недели и месяцы. Серая крыса смотрела на нас черными бусинками глаз, будто говоря: «Я-то все это знала, а что не знала, то предполагала, и поэтому вмешиваться не буду». Крыса переводила взгляд с одного говорившего на другого и в такт речам шевелила усиками. Прошло, наверное, несколько часов. Девочка проснулась, ее покормили, и я сказал, что так или иначе мы здесь жить не будем. «Что ты хочешь сказать?» — – спросила Катя. «Все очень просто. Метро – это колыбель нового человечества. Но не вечно ему жить в колыбели. Я понимал, что еще долго буду обдумывать эту идею, но жизнь все равно не останется прежней. Все равно я раз за разом буду выходить наверх, чтобы потом обязательно выбраться из подземной Москвы. Надо идти на свет, вот что». Мы с Катей лежали на узкой койке и молчали. За тонкой фанерной дверью я услышал голос бабы Томы. Она с кем-то спорила, но было слышно, как голос ее постепенно мягчает. Наконец она постучала к нам в тонкую перегородку. «Саша, Саша, ты здесь, а? Помешала вам? К тебе тут пришел человек с Войковской, говорит, что родственник». Фанерная дверь растворилась медленно, стукнув ручкой о стенку. Навстречу мне шагнул человек на голову ниже меня, почти старик, но державшийся прямо. Пожилой, со шрамом на лбу и морщинами вокруг глаз. Я смотрел на него, понемногу догадываясь, что к чему. Что спросить или сказать, я совершенно не знал. Лицо у него было спокойное, но я заметил, как дергается у него какая-то мышца на шее. Самое глупое, что я мог подумать, я и подумал. Отчего на нем нет летной куртки? Ведь без летной куртки это неправильно. Никто не узнает его без летной куртки или хотя бы фуражки, на околыше которой должны быть крылья. Я вот не сразу узнал его, а ведь готовился к этому 20 лет. Отец сделал еще шаг и сказал просто: «Ну, здравствуй, Саша». Прекрасный мир вдруг стал инферно. Окончен тайм, пора другим дать поиграть. Они придут со всеми нами, это верно. И время здесь испуганно плетется вспять. Метро 2033, дозорные костры, и гаснут фонари. Метро 2033, назад дороги нет, только вперед смотри. Метро 2033, теперь твой новый мир. Его внутри. Метро 2.0.3. И если хочешь жить, беги или умри. Да будет жизнь, ты осознаешь все не сразу. Ты станешь тем, кто тайны приоткроет дверь. Но если дрогнешь, страх по капле выбьет разум. Здесь рядом смерть, но лучше ты в нее не верь. Метро 2.0.3, дозорные костры, и гаснут фонари. Метро 2.0.3, назад дороги нет, только вперед смотри. Метро 2.0.3, теперь твой новый мир, ты у него внутри. Метро 2.0.3, если хочешь жить, беги или умри. Вопросы. боль застыла у тебя в глазах. Есть мечта когда-нибудь увидеть звезды. Не важно где, на башнях или в небесах. Метро 2.0.